только я. Вся терпеливая толпа во главе с докторами наук отправилась к ректору. Требовать? Такое мы даже можем потребовать, чтобы рабочим выплачивали в другой кассе, потому что они не хотят терпеливо стоять в очереди и протискиваются вперед, нарушая табель о рангах. То есть сословные права профессорско-преподавательского состава. Просьбу удовлетворили, потому что ненавидели уравниловку. В рабочем государстве нельзя терять терпение. Оно продукт не веры, а исконной разобщенности народа. Одна из русских цариц писала своей немецкой матушке, что в удивительной стране, где ей пришлось сидеть на троне, власти обращаются с народом, как победители с побежденными. Я спрашиваю, кто из них своевольцы? У мужика Марея можно учиться не вере, а терпению, которым он отвечает на все издевательства, пока, потеряв терпение, не начинает буйствовать. Буйство он не выдерживает и падает в корчах на землю. Тогда его можно связать. Если есть разрыв и пропасть, то она проходит не между интеллигенцией и народом, а между народом в целом и правящими кругами. Наверху у нас никогда не слышат о том, что говорят внизу. И даже стукачи направлены только для приемки определенных сигналов. Не отзывается ли кто непочтительно о начальстве? Верх и низ – две разорванные части того, чему следовало бы быть единым целым. Правители – единственная элита в башне из слоновой кости. И это случилось не в нашем веке, а было у нас всегда. Промежуточное звено – опричнина, пополняемая из всех слоев народа. Почвенничество никогда не давало плодов. Ставка на национальную обособленность всегда подхватывается опричниками и своевольцами. Дешевая идейка, которая ведет к отъединению и отрыву «я без мы». Идейка общедоступная, и ею легко соблазнить огромные толпы. Мы уже испытали полный отрыв от всего мира и знаем, к чему он приводит. И нам же он, вероятно, предстоит в будущем. В закрытом мире всегда вспыхивает ненависть к мысли и катастрофически падает образование. Отъединение – праздник полуобразования, недоверия, испуга и проклятого терпения. Оно никогда не приводило ни к чему доброму, и это легко обнаружить на примере фарисеев. Ведь именно они были борцами за национальную независимость и суверенитет. А в их случае еще можно найти оправдание, потому что страна была под римским владычеством, но и они оказались полными банкротами. Достоевский, ища спасения в почвенничестве, не мог не знать о роли фарисеев в древней Иудее. А знал бы, все равно не изменил бы позиции. В нем слишком сильна была ненависть к католицизму, и он холодными глазами, скучая, смотрел на священные камни Европы. Он стремился выделить Россию из христианского мира, оградить ее плотной стеной, чтобы не было соблазну. Уж не сестре ли капитана Лебяткина надлежало спасти мир? Почвенничество – такая же попытка остановить ход истории, как идеи Льва Толстого. Все, что ведет к разделению – результат своеволия. Оно дает распыление, разрыв, разлом, разбивает целое на несоединимые части –